Глава 24. 20 января 2021 года. 9:30 утра. «Ты предлагаешь мне бросить свои дела, для которых, кстати говоря, я нанял помощника, то есть тебя, и бегать по городу искать прошмандовку, которую ты имел счастье ебать, а потом втюрился? Я ничего не упустил?» Сказать, что Осетин был в бешенстве, ничего не сказать. «Нахрена нужна тебе эта шмара? У меня полон клуб таких. Иди, блядь, выбирай любую». Сашка зло фыркнул и отвернулся. Вот как объяснить этому закоренелому бандюку, что любовь не то, что у них с матерью, что любовь — это нечто большее, чем проживание в одном доме. Что хорошо ему именно с Машкой, и плевать, что она проституткой была. Больше не будет, он не позволит. Значит, я сам найду ее. Дай мне пару выходных. Руслан тяжело вздохнул и покачал головой. Ни хрена, братец Иванушка. Если ты считаешь себя таким охуенно взрослым, то и жить учись по-взрослому. Я не дам тебе выходных. Хочешь, ищи свою лярву. Но работа есть работа. Я все сказал. Осетин резко поднялся из-за стола и пошел прочь. Сашка вздохнул. Хреново это. Ему без связи вездесущего Дегоева будет не просто найти девушку, но найдет. Сколько бы ни ушло на это времени. Отчего-то парень решил, что Маша ему нужна. Более того, когда вернулся в гостиницу и не обнаружил ее, рассвирепел. Девчонка воспользовалась им в своих целях, освободилась от сутенера, его, Сашкиными руками, и сбежала. Подло. И, как говорит Руслан, наказуемо. Кто знает, что именно послужило катализатором этих больных отношений. Непонятно, откуда взявшаяся любовь парня или же обида. Даже через годы он не сможет дать ответ на этот вопрос. Мать зашла на кухню тихо, на цыпочках, словно крадучись. «Сань, у тебя что-то случилось? Где ты был все эти дни?» Спрашивала осторожно, как будто по минному полю ходила. «Отдыхал, мам. Ты извини, мне пора». Решил уйти, пока родительница не засыпала вопросами. «Подожди, что ты решил с институтом?» «Ну вот, так и думал. Мам, я уже говорил, учиться буду на заочном. Я работать хочу и буду. И еще, мам». Вздохнул. Не хотел он начинать этот разговор сегодня, но раз уж пошла такая пляска... «Говори». Она напряглась, видимо, предчувствуя, что сын сделает заявление, которое ей не понравится. «Я хочу снять...» «Руслан сказал, вы пожениться решили. И я не ребенок уже». «Сань, ты о чем?» Мама заглянула в глаза, но он поспешил отвести взгляд. «Пора мне жить отдельно». Она замолчала. «Странно». Он-то уже приготовился отражать атаки. «У тебя кто-то есть? Девушка?» «Ну не парень же, мам!» Попытался перевести разговор в шутку. «Познакомишь?» «Ага, когда-нибудь». С темы ушел. Не готовы они еще к этому разговору. Слишком все непросто. Да, и знакомить маму пока не с кем. Сбежала ведь от него девушка. Как лоха кинула. Одного только она не учла. Он не лох. Вышел на улицу и с удовольствием отметил, что гелик Осетина стоит там, где Сашка его припарковал. Не забрал, значит. Это могло значить только одно. Руслан ему доверяет и предоставляет выбор. А выбор уже сделан. Нащупав в кармане ключи от машины, улыбнулся. 23 января 2021 года, 23:35. «Ну что, добегался любитель детишек?» Он поднял окровавленную харю и попытался разглядеть меня расфокусированным взглядом. Грёбаная мразь даже не понимал, за какие заслуги его притащили в заброшку и переломали добрую половину костей. Рыдал, как баба, и захлебывался в своих соплях. Мерзкое, надо заметить, зрелище. «За что?» Прошепелявил беззубым ртом и снова зарыдал. «А маленькие девочки тебя не спрашивали, за что? Смотри на меня, петух ебаный!» Касаться этой мрази было гадко до тошноты и помутнения рассудка. «Я не хотел! Не надо, прошу вас!» Хрипел и извивался, пока я резал ему глотку, ощущая вонь его крови. В ту ночь я пообещал Ксюше, что ее больше никто не тронет, не обидит, даже подойти не посмеет. И даже спустя много лет я смогу сказать с уверенностью, что сдержал свое обещание. Она не спрашивала меня, что я сделал с плохим дяденькой, после того, как его поймали у школы на глазах десятка детей. Она не спросит и потом, но будет помнить это всегда. Будет знать, что я порву за нее любого. Гелик. Гелендваген. Автомобиль-внедорожник обычно имеется в виду Mercedes G463.